На этот раз она не стала подкрадываться к Сойке, а на цыпочках отошла к камину в другом конце громадной комнаты и, причудливо вывернув руку, взяла железную кочергу. Сойка прыгала по ручке кресла и поклевывала рубашку Джоула. Мисс Эми поджала губы и пятью быстрыми, дамскими, кокетливыми шажками кочерга ударила птицу поперек спины и на мгновение припечатала их к креслу. Сойка вырвалась, очертя голову, подлетела к окну, закричала, забилась о стекло, а потом упала на пол, побежала, шалела, скребя раскинутыми крыльями по ковру. Мисс Эми поймала ее в углу, сгребла обеими руками и прижала к груди. Джоул уткнулся в подушку, зная, что сейчас она оглянется на него. Выяснить, как на него подействовал весь этот переполох. Он услышал ее шаги и звук тихо закрывшейся двери. Оделся он в то же, что носил вчера. Синюю рубашку и запачканные льняные брюки. Чемодана нигде не было. Может быть, он оставил его в повозке? Причесался. Сполоснул лицо в раковине, вделанный в мраморный столик возле палисандровой кровати. Ковер со сложным восточным узором, грязный и местами плешивый, покалывал босые подошвы. Воздух в комнате был спертый, затхлый, пахло старой мебелью и из камина давно остывшими зимними топками. Пыль кружилась, как мошкара, в лучах солнца. И до чего бы ни дотронулся Джоул, всюду оставался пыльный след. На бюро, на шфанерке, на умывальном столике. Этой комнаты явно не пользовались много лет. Свежими здесь были только простыни, да и те пожелтелые. Зашнуровывая туфли, Джоул увидел перо Сойки. Оно плавало над головой, словно зацепившись за паутину. Он поймал его, отнес к бюро и положил в лаковую шкатулку, обитую изнутри красным плюшем. Ему пришло в голову, что неплохо бы спрятать сюда и патрон Сэма Рэдклиффа. Джоул был большой любитель всякого рода сувениров, хранил и регистрировал разные пустяки. У него собралось много замечательных коллекций, и он с болью оставил их в Нью-Орлеане, послушавшись Эллен. И фотографии из журналов, и заграничные монеты, и книги, и камни, ни одной пары похожих, и чудесные собрания, которые он обозначил просто разные. Перо и патрон были бы там кстати. Может быть, Эллен пришлет ему эти вещи почтой, а может быть, он все начнет сначала, или же... В дверь постучали. Это отец, Джоул не сомневался. Наверняка он. А что сказать? Здравствуй, папа. Отец, мистер Сансом, привет. Обняться, пожать руку, поцеловать. Ну, почему он не почистил зубы? Почему пропал майоров чемодан с чистой рубашкой? Он быстро завязал шнурок бантиком, крикнул «Да!» и выпрямился, готовясь произвести самое лучшее, самое мужественное впечатление. Дверь открылась. На пороге стояла мисс Эйми, бережно поддерживая руку в перчатке другой рукой. Она приветливо кивнула, направилась к нему, и он заметил у нее намечающиеся пушистые усики. «Доброе утро!» — сказал он и с улыбкой протянул руку. Конечно, он был разочарован, но вместе с тем почему-то ощутил облегчение. С недоуменным выражением на сухоньком личике она посмотрела на протянутую руку, покачала головой, прошла мимо и остановилась перед окном спиной к Джоулу. «Первый час», — сказала она. Улыбка у него на лице вдруг сделалась деревянной и ненужной. Он спрятал руки в карманы. «Жаль, что ты приехал вчера так поздно. Рандольф собирался устроить более веселую встречу». Голос ее звучал жеманно, утомленно и напоминал шипение спускаемого воздушного шарика. «Ну, это даже к лучшему. Понимаешь, бедное дитя страдает астмой. Вчера у него был ужасный приступ. Он рассердится, что я не сказал ему о твоем приезде, но лучше ему посидеть в комнате хотя бы до ужина». Джоул не знал, что ответить. Он вспомнил, что Сэм Рэдклифф говорила о каком-то двоюродном брате. Одна из сестер Флорабелла о кузене Рандольфе. Во всяком случае, судя по словам Эйми, Рандольф должен быть мальчиком примерно его возраста. «Рандольф — наш двоюродный брат и очень тебя почитает», — сказала она, повернувшись к нему. Резкий солнечный свет подчеркивал ее бледность, а ее крохотные глаза теперь смотрели на Джоула пристально, с настороженностью. Лицо ее было как бы не в фокусе, как будто под нерасполагающей маской глупого жеманства жила и хотела объявиться совсем другая личность. В минуты, когда она забывала следить за собой, в расплывчатости этой угадывались смятение и паника, и речь ее звучала так, как будто она не вполне была уверена в том, что означает каждое ее слово. «У тебя остались деньги от тех, что мой муж перевел миссис Кэндл?» «С доллар, наверное», — сказал он и неохотно протянул ей кошелек. «Ночевка в кафе дорого стоила. Пожалуйста, оставь себе. Просто хотела выяснить, разумный ли ты мальчик бережливый?»